Пути Господни неисповедимы. Я с отцом Самсоном знакома давно, с 1952 года. Я приехала с мужем в город Саранск, а отец Самсон служил тоже в Мордовии, в селе Спасское. И прожив там с месяц, вдруг он за мной присылает женщину с просьбой, чтобы я приехала к нему в церковь. Вот так, только с этого времени мне открылась его тайна, что он прозорлив, он меня узнал, что он во мне узрел и для чего он меня приглашал в свой храм к себе на беседу. Я по прошествии многих лет это уразумела. До замужества я была духовной дочерью владыки Кирилла, и этот владыка посеял в мою душу духовное семя, а отец Самсон узрел это семя во мне и решил помочь ему созреть и возрасти в большое дерево. Когда я с ним познакомилась, он очень тонко и нежно воспитывал меня. Я почти через воскресенье стала ездить к нему на беседы и на его службу, а в промежутках между посещениями он мне писал письма с поучениями и наставлениями. Он приезжал потом сам к нам домой, и всегда после его бесед и посещений я укреплялась духом и летала, как на крыльях. Потом у меня появились дети. Конечно, были сложности в воспитании, тем более их у меня 5 человек, но отец Самсон всегда помогал и разрешал все сложные вопросы. Как-то я у него была со своей дочерью, у которой намечалась свадьба. Мы приехали к нему за благословением, а он нам пророчески сказал, что никакой свадьбы не будет, скоро начнется война, пусть дочь учится дальше. И действительно, когда мы от батюшки вернулись, у жениха оказалась другая невеста, которая и увезла его. И каждый раз, когда я приезжала к нему, он всегда всю мою жизнь заранее предвидел и о ней мне рассказывал сам. Все то время, как я с ним познакомилась, до самой его кончины, я неотступно приезжала во все монастыри и квартиры, где он бывал. Все годы нашего знакомства мы вели переписку, и как многому он меня научил, подкрепил, вразумил для спасения души. В последний раз я была у него за неделю перед его кончиной. Он лежал в постели больной и разрешил мне из своего угла, где у него были иконы, взять икону святого Дмитрия Ростовского. Благословил меня этим образом и сказал: «Почитай этого святого, он поможет тебе в твоей жизни». Не описать всех чудес за время знакомства моего с батюшкой. Я не могу ни рассказать о них, ни описать их, но их было очень много. Могу только сказать, не оскудела наша земля подвижниками и прозорливыми, которые и по смерти своей продолжают помогать людям и творят чудеса. Только все зависит от нас самих, как мы их просим о помощи, с теплым сердцем, или только, как бывает, просим и не помним, о чем и как мы просим. И вот по нашей вере мы и получаем просимое, что отец Самсон великий, мудрый, прозорливый и успокаивающий всякого человека, приходящего к нему с горячей верой, в этом не должно быть никакого сомнения. После его кончины к нему стали больше людей приходить на могилку и получать утешение и исцеление, чем тогда, когда он был жив. Слава Богу за все. Все написанное подтверждаю, что написано истинно, ибо я, как верующий человек, боюсь греха, чтобы писать выдумки. Многогрешная матушка Анастасия. Свидетельствую о благодатной помощи, полученной моей семьей от Господа, по молитвенному предстательству старца Самсона. Впервые на могилку батюшки пришла 10 июля 2002 года. Промыслом Божиим, моим попутчиком, указавшим дорогу к могилке, был ученик батюшки отец Иоанн. Мы ехали в одном маршрутном такси, не зная друг друга. Ровно через год после этого я со слезами обратилась за помощью к батюшке Самсону, просила об облегчении страданий моей мамы и старшего брата. Они были безнадежно больны. Маме врачи поставили диагноз рак пищевода. Она не могла проглотить не только пищу, но и глоток воды. От предложенной операции она отказалась, так как ей шел 89-й год. А брат перенес инсульт с тяжелыми последствиями. В течение 8 месяцев он гнил заживо. Ему предстояла ампутация ног. Брату было 68 лет. По молитвам батюшки Самсона благодатная помощь от Господа была получена незамедлительно. Мама отошла ко Господу в тот момент, когда я вошла в часовню батюшки. Войдя туда, я упала навзничь, при этом возникла мысль, что лежу как покойник. Когда вышла, священник, помазывавший всех елеем, прекратил помазание объясняя усталостью. Но через некоторое время он помазал и меня, после чего я почувствовала большое облегчение и прилив сил. И вот через несколько часов мне позвонили и сообщили о том, что мама умерла, а брат находится в бессознательном состоянии. Они проживали в Амурской области. Еще спустя сутки умер и брат. На третий день после кончины он приснился мне во сне, а мама на девятые сутки. Выглядели они благообразными. 10 июля – день ангела батюшки Самсона. Теперь эта дата стала днем памяти и моей мамы. А брата я поминаю всегда вместе с ней в один день. Поехать на могилки мамы и брата я смогла только год спустя. Я расспросила младшего брата о последних часах жизни мамы, и то, что он мне рассказал, объяснило мне и мое падение в часовне батюшки, и приостановку священником помазания именно в тот момент. Мама отходила ко Господу. Мой муж Эдуард, в крещении Александр, обратился за помощью к батюшке Самсону по жилищному вопросу. Муж жил в коммунальной квартире. По поводу улучшения жилищных условий его даже не ставили на очередь. Мы приехали на могилку батюшки Самсона в феврале 2004 года, а в марте в местной газете уже было сообщение, что мой муж выиграл однокомнатную квартиру. Сослуживцы по работе стали его поздравлять, но он не верил до тех пор, пока ему не принесли газету, где об этом чуде было напечатано. А 12 апреля, на второй день Пасхи, муж получил ключи от этой квартиры. В августе 2005 года я пришла на могилку батюшки Самсона с просьбой о помощи детям. Сын мужа задолжал большую сумму, не уплатил налоги, да и в личной жизни был не устроен. В это же время от внучки моего мужа отказался жених, а у них в августе должна была состояться свадьба. У моей внучки тоже были большие проблемы. Закончила школу, поступила в институт, но очень боялась встречаться с однокурсниками, так как с 6-летнего возраста страдала заиканием. Через неделю дети получили благодатную помощь от Господа по молитвам за нас, батюшки Самсона. Сыну простили долг, он встретил спутницу жизни, и через год состоялась свадьба. Внучка мужа помирилась со своим женихом, свадьба тоже состоялась. У моей внучки снялась проблема с заиканием. Через интернет ей подыскали высококвалифицированного специалиста, который за 10 занятий устранил дефект речи. Дневник батюшки Самсона и книги о нем – настольные книги в моей семье. Мы часто приходим на его могилку не только с просьбами, но и почтить его память. После просьбы за детей батюшка Самсон явился мне во сне. Мне приснилось, будто я выступаю перед аудиторией, слушателей своих я не видела, в зале было темно. И вот явился батюшка Самсон и сделал мне замечание, что я выступаю неправильно, стал меня учить, как надо говорить. Я приблизилась к батюшке, чтобы поцеловать его руку, но он стал устранять ее. В испуге я удержала его руку и поцеловала, после чего батюшка дал мне кусочек белого хлеба, возможно, просфоры. Раба Божия Раиса, Москва. Я, раба Божия Фатина, прочитала удивительную книгу «Огненный Авва», которая повествует о судьбе и подвигах старца Самсона Сиверса. Не просто выдающегося человека, а человека-воина, воина Христова, о его подвигах и страданиях за Христа. Да примет нашу сердечную благодарность автор этой книги, писатель Александр Поляков. Не могу в полной мере судить об исторической достоверности описываемых в книге событий. Повествование касается времен большевистской революции. Но, думается, автору незачем здесь лукавить, потому что реальность тех страшных лет превосходит самые жуткие фантазии. А вот в подвигах и страданиях батюшки Самсона усомниться невозможно. Думаю, здесь нет художественного вымысла или эмоционального преувеличения. Потому что, читая о нем, все переживаешь вместе с самим батюшкой, как с живым человеком. Все случившееся с ним воспринимаешь как близкую реальность. Хочется разделить с ним его участь, хотя и понимаешь, что изменить что-то или облегчить его страдания невозможно, ибо сам Господь составил и благословил его крестный путь в земной жизни. Путь во спасение не только его души, но и душ всех тех людей, с которыми батюшка Самсон разделил чашу земных страданий, а также всех тех будущих его чад, которые, узнав о его жизни, примкнут впоследствии к его многочисленным духовным чадам. Мое знакомство со старцем Самсоном началось с книги «Живые и по смерти», которую подарил мне священник из Лавры, отец Сергий. Книга эта лежит у меня на виду 5 месяцев. И каждый раз я смотрела на фотографию батюшки и думала, надо прочитать. Но потом брала очередную духовную книгу, а эта оставалась непрочитанной. В январе 2007 года я буквально заставила себя взять в руки эту книгу, и чем дальше читала, тем яснее понимала, почему враг спасения нашего так настойчиво отводил меня от знакомства с таким духовным столпом православной веры, как иеросхимонах Самсон Сиверс. Дивен Бог во святых своих. Непонятно, почему до сих пор батюшка Самсон не прославлен церковью в лике святых, но твердо верю, что прославлен он на небесах и в сердцах тех людей, которые приходили к нему не только при его жизни, но и идут после кончины на могилку как к живому. Теперь мне уже странно думать, как же мы жили раньше без батюшки, не зная ничего о нем. Перед знакомством с батюшкой Самсоном Господь привел нас в село Вырица Ленинградской области к преподобному Серафиму Вырицкому, которого в нашей семье очень любят и почитают. Как встретил нас преподобный и как проводил – это отдельный рассказ. Но после этой поездки мы с мужем, рабом Божиим Владимиром, стали тосковать. Нам очень хотелось вновь побывать в Вырице. Но проходил год-другой, мы все планировали, собирались, и все время что-то мешало, поездка срывалась. Каждый раз мы с сожалением говорили: «Эх, далеко!» Но пути Господни неисповедимы, и мы даже не могли себе представить, каким образом Господь сподобит нас еще раз почувствовать и ощутить присутствие и заботу преподобного. И вот мы впервые приехали к старцу Самсону в марте 2007 года. Нас было 5 человек, а старцы читали ранее или слышали далеко не все. Мы шли по указателям на аллеях кладбища и не знали, далеко ли еще до батюшкиной могилки, долго ли еще идти. На одной из таких аллей навстречу нам показался одинокий мужчина, с виду совершенно обыкновенный. Был полдень субботы, кое-где между могилами находились люди, навещавшие своих умерших родственников. Попадались и свежие захоронения. Куда мы идем? Далеко ли еще? На мужчину, шедшего нам навстречу, никто не обратил внимания. Вдруг, поравнявшись с нами, он произнес, обращаясь к нам: «Молитвами святого старца Самсона помогите на пропитание». От этого неожиданного обращения и при имени старца Самсона мы остановились. Кто-то с раздражением сказал: «Ну вот, началось». Другой добавил: «И здесь то же самое». Я мгновенно сориентировалась в ситуации и произнесла: «Батюшка Самсон нас уже встречает, посланника своего прислал проверить нас, насколько мы милосердны и милостивы. Он всегда говорил людям, чтобы они не боялись отдавать, а боялись копить. Убеждал людей всегда подавать милостыню». Достав из кошелька 10-рублевую бумажку, отдала ее посланнику, моему примеру последовали другие. Даже мой муж, вытащив из кармана какую-то мелочь, насыпал ее в ладонь просившему. Наконец, дошли мы до могилки. Смущало то, что не знали мы толком, что и как нужно было делать. Но, глядя на стоявших тут людей, взяли акафист старцу Самсону и начали читать. Начали со всемилостивой. Я ехала с мыслью помолиться о своих близких и друзьях, попросить помощи в разрешении их проблем. Но как только начала молиться, у меня открылся непонятный плач. Стоило мне только назвать имя родственника или кого-то из друзей, сразу потоком лились слезы. Когда я заканчивала молитву, слезы прекращались, и так с каждым именем близкого человека. После этого плача на душе стало так легко, будто что-то лишнее с нее свалилось, легкость необыкновенная. И что удивительно, молясь за близких и друзей, я не думала о том, верующий это человек или нет. Помолившись обо всех, с их проблемами и бедами, я стала вспоминать, кого же я забыла, за кого не помолилась. И тут же вспомнила своего бывшего директора, с которым когда-то работала, зная, что в то время он был тяжело болен. Называю его имя и прошу старца о выздоровлении, но выходит как-то странно, не так, как за других, сумбурно, нескладно. Удивленная, я сказала своей знакомой: «Надо же, пока молилась за верующих, молитва ручейком текла, но как только назвала имя человека неверующего и не принимающего веру, меня что-то остановило. Видно, не принял старец Самсон за него прошение». Но настало уже время уходить с могилки. Вдруг по дороге я вспоминаю, что не помолилась за нашего дорогого духовника, иеромонаха Троицы Сергиевой Лавры, отца Давида. Но как только начала молиться, называя проблемы батюшки, вдруг внутри себя или извне, не знаю, услышала чей-то спокойный строгий голос, говоривший мне, что я неправильно молюсь за монаха. В этот момент мы шли к выходу с территории кладбища, а я, как вкопанная, остановилась и вслух стала просить прощения у Господа за неправильную молитву, все больше удивляясь происходящему со мной. Многому удивлялись и мои спутники, но на этом наше общение с батюшкой Самсоном только начиналось. Когда все сели в машину, я взяла в руки акафист и стала вглядываться в фотографию батюшки на первой странице обложки, расположенную над текстом «Всемилостивый». Прочитав слова молитвы, я вдруг опять услышала внутри себя голос, который сказал: «А привел-то вас ко мне преподобный Серафим Вырицкий, здесь-то ближе». В изумлении я кричу мужу: «Володя, а ты знаешь, кто нас сюда привел? Серафим Вырицкий, здесь же ближе». Это мне батюшка Самсон сейчас шепнул. От слова «ближе» и при имени Серафима Вырицкого муж настолько удивился, что смог только повторить: «Вот это да, ну и дела! Здесь же ближе, чем Питер». И уже в дороге, прочитав акафист старцу Самсону Многострадальному, перевернув последнюю страницу, вдруг читаю, что старец Самсон был келейником в Александро-Невской лавре у преподобного Серафима Вырицкого. И снова говорю мужу об этом открытии. Тогда становится для нас ясным и понятным, что старец Серафим как бы передал нас батюшке Самсону. Наши небесные молитвенники, святые угодники Божии, молите Господа о нас. Помощь по батюшкиным молитвам и чудеса его продолжаются. Они укрепляют нашу веру и приближают нас к Богу. Хотя старец Самсон очень строгий духовник и молитвенник, но каждый, молящийся ему, может почувствовать и ту бескрайнюю любовь старца к нам грешным, которая является продолжением божественной любви и помощи страждущим грешникам. Виноградова, Сергиев Посад.